«Арзамас» и Московская школа управления «Сколково» представляют курс Галины Ульяновой «Деловые люди XIX века». Лекция шестая. Николай Бугров. Хлебный король, его ночлежный и вдовий дома. Наш рассказ пойдет о знаменитейшем российском предпринимателе Николае Александровиче Бугрове. Он был торговец мукой, пароходовладелец, банковский деятель, домовладелец и крупнейший благотворитель Нижнего Новгорода. Нижний Новгород был всероссийским торговым центром, потому что несколько месяцев в году там проходила Нижегородская ярмарка. Это также был центр старообрядчества, и там сформировалось мощное ядро купечества. Откуда мы знаем о Николае Александровиче Бугрове? Материалы о нем кропотливо собирал в архивах известный нижегородский историк Андрей Васильевич Седов. И в 2010 году вышла его книга «Киржаки. История трех поколений купцов Бугровых». Еще в XIX веке об одном из старших Бугровых писал Владимир Иванович Даль под псевдонимом «Казак Луганский». У него есть рассказ «Дедушка Бугров». Я лет 20 назад занималась благотворительностью в Нижнем Новгороде и касалась документов о филантропической деятельности Николая Александровича. Николай Александрович принадлежал к третьему поколению династии Бугровых, но были знамениты в Нижнем Новгороде и его дед, и его отец. Его дед Петр Егорович родился в 1785 году в Семеновском уезде. Когда ему было 4 года, умер отец, и Петр с 7-8 лет работал под паском, потом пастухом, в юности был бурлаком, грузчиком. Владимир Иванович Даль пишет в своем рассказе «Дедушка Бугров», что он работал на соляных складах у разгрузки и погрузки судов, таская на могутных плечах своих 4-пудовые мешки по зыбкой кладке с пристани на барку. 4 пуда – это 65 килограмм примерно. Один раз он упал и под своей ношей полетел в воду, сильно расшибся, и пришлось ему все равно не лечиться, продолжать таскать эти мешки и еще выплатить компенсацию за то, что там размокла соль, и он ее потерял. Он экономил, накопил деньги на покупку барки и вскоре стал сам перевозчиком соли. В 1838 году Бугров переселяется в Нижний Новгород, ему уже за 50, и он прославился как строительный подрядчик, который брался делать такие работы, которые никто не мог делать. С 1829 года он занимался также перемолом зерна на мельницах рядом со своей деревней Попово, стал хлеботорговцем и так далее. И он очень много помогал людям, поскольку сам вышел из бедной среды. И Владимир Иванович Даль пишет так. «На весь Нижний, я чаю, не найдется ни одного человека, который бы не помянул дедушку Бугрова добром, не назвал бы его честным человеком и благодетелем народа». Даль рассказывает, как дедушка Бугров сбивал цены, чтобы подрядчики не драли слишком много денег с народа. Он рассказывает, как Бугров укрепил овраг на съезде к Волге, где были ключи. Только он смог придумать такую технологию, где несколько слоев бревен в накат были положены и перестала осыпаться набережная. Даль приводит такую фразу, любимую поговорку Петра Егоровича: «Так делай, чтоб тебе хорошо, а никому не худо». Он также говорил: деньгу грешно держать в сундуке, надо пускать ее, чтобы народ ей кормился. Она в один день 7 обойдет и выручит, а в сундуке она тлен. Давал деньги, когда мог, выкупил не менее 15 человек из рекрутства. Если родители не могли заплатить, и он видел, что для семьи трагедия, что сын уходит в армию, он их выкупал. Владимир Иванович Даль обращает внимание на такие черты этого дедушки Бугрова Петра Егоровича. Смекалку, какой-то такой философско-религиозный склад ума, природную какую-то рациональность, разумность. Например, к нему в контору в Нижнем Новгороде приходили артели каменщиков, плотников, маляров. И сыну он однажды сказал, когда сын молился, они были старообрядцы, а уже там где-то во дворе, видимо, пришли вот эти вот рабочие наниматься. И он сказал сыну: «Ну что ты лоб-то крестом чешешь? А народ стоит на дворе да ждет». Сын Александр Петрович ему говорит: «Да ведь ты видишь, отец, что я на молитве стою. Дай наперед Богу начал положить». Петр Егорович ему ответил: «Бог терпелив, не взыщет Алексаша. Ему что часом раньше, что позже, все одно. А ты пожалей народ, рассчитай да отпусти. Им еще в баню сходить надо. Иной за тебя помолится, Бог через них даст тебе то, чего ты и сам не вымолишь». Вот такая вот у него была философия. Владимир Иванович Даль был лично знаком с этим основоположником династии. И он пишет в конце этого рассказа, что когда у Петра Егоровича умерла жена, в течение года он как-то сник, одряхлел. И Владимир Иванович, который тогда работал в Поволжье, он ему сказал, что вы отдохните. На что Петр Егорович ему ответил: «А ты думаешь, я из корысти ныне дела веду? Мне на что? Я давно вон гляжу и с собой ничего не унесу. А сына будет и того, что есть. Да нельзя от дел отстать, народа жаль, ведь около меня кормится 1002 человек, как я покину их». Но потом он уезжает к себе в деревню, в Семеновскую волость, все дело передает сыну и начинает заниматься садоводством, сапожничеством, плетет лапти. И он раздавал вот эту обувь нищим, особенно паломникам, видимо, которые там шли куда-то на богомолье. И даже обещал Далю прислать в подарок вот эту пару своих лаптей самодельных. Вот такие вот теплые воспоминания оставил Владимир Иванович Даль, показывая, что Петр Егорович был самородком, вышедшим из народа, но при этом очень таким со стремлением к душевной справедливости, к работе очень хорошего качества и с каким-то таким нравственным хорошим стержнем. Дело Петра Егоровича перешло к Александру Петровичу, который родился в 1809 году, умер в 1883. Он, как и отец, занимался поставкой соли и леса государственным учреждениям и частным лицам, был строительным подрядчиком в Нижнем Новгороде и не раз выигрывал по конкурсу ярмарочный подряд. То есть, говоря современным языком, тендер – подряд на постройку ярмарочного городка, который ежегодно возводился на территории крупнейшей в России Нижегородской Макаревской ярмарки. В начале 1870-х годов бугровы начинают заниматься мукомольным делом. Они ранее арендовали у удельного ведомства, которое распоряжалось собственностью царской семьи, предприятие. Они их выкупают и модернизируют, устанавливают паровые двигатели. Чем отличались паровые мельницы от водяных? Об этом пишет в книге «История Нижегородского края» мой коллега, профессор Федор Александрович Селезнев. Водяные мельницы могли работать только тогда, когда вода не была скована льдом. В отличие от них, паровые мельницы поставляли муку круглый год. Многие из наших современников представляют, что мельница – это такой небольшой домик, четыре крыла, и она приводится в движение либо ветром, либо водой, если внизу есть такое водяное колесо, которое стоит по течению реки или ручья. Но уже с 1870-1880-х годов во всем мире, включая и Россию, развиваются промышленные мельницы. Это здания 4-5 этажей, где стоят паровые машины, где все механизировано, где уже с конца XIX века электрическая энергия используется и перемалывается зерно на современнейшем оборудовании. И у коммерсантов-мукомолов конца XIX века вот такие были мельницы. Всего в Нижегородской губернии было три известных семьи мукомолов. Это Башкировы, Бугровы и Дегтяревы. Это были миллионеры, очень крупные, и они были все известными филантропами. Если мы посмотрим по объему производства в 1907 году, то мы видим, что Яков Емельянович Башкиров в Нижнем Новгороде в год производства 7,5 миллионов пудов. Матвей Емельянович, его брат, 6 миллионов пудов. У Бугрова 3 мельницы, 5 миллионов, 6,5 миллионов и 500 000. И таким образом мы видим, что Бугров 12 миллионов пудов дает. Давайте теперь мы рассмотрим, что представляли собой предприятия Товарищества паровых механических мельниц Николая Александровича Бугрова. У него было в Семеновском уезде и в Балахнинском уезде 3 мельницы. Вот, например, мельница около станции Сейма Нижегородской железной дороги. В 1892 году Бугров ее перестраивает и модернизирует. Это современное огромное кирпичное здание. Ставит паровые машины на 1000 лошадиных сил, водяную турбину, паровые котлы. Привозит и российские котлы, и оборудование из Англии, котлы ланкаширской системы. В общем, там оборудование было на самом новейшем уровне. Внутри этот корпус освещается электричеством. Рабочих 147 человек. И там идет перемол пшеницы на 8 сортов муки. Средний суточный размол был 98 тонн. Это огромный, конечно, объем производства. Куда эта мука дальше шла? Она отправлялась потребителям в Нижегородской губернии, в соседние Поволжские губернии, а также в Петербург, Москву, Владимир и другие города. В деревне Передельная или Передельного еще одна мельница стоит. Эта мельница в два раза больше имеет объем производства – 196 тонн в сутки. Также 8 сортов муки. И вот эта мука с этой мельницы идет в Москву, в Петербург, в Финляндию, в Поволжье, центральные губернии. То есть это огромнейшее современное производство. Бугров прославился как выдающийся совершенно благотворитель, филантроп. В предпринимательстве он имел в народе почетное прозвище «Хлебный король». И ходили слухи, которые подтверждаются цифрами, что он пожертвовал более 10 миллионов рублей. Во многом, конечно, на широкую благотворительность Бугрова повлияли трагические обстоятельства его личной жизни. В течение 12 лет он похоронил 3 жен и 3 детей. Они, в общем-то, были жертвами эпидемий, которые тогда бушевали, и лекарств не было. Сын маленький скончался вследствие несчастного случая, и 2 девочки умерли во время эпидемии. У него началась депрессия после этого, он потерял интерес к бытовой роскоши, искал какого-то смысла жизни, и после этого он начинает заниматься активно очень благотворительностью. В основном он занимался благотворительностью в пользу жителей Семеновского уезда, откуда родом были его предки, и в районе Балахны, где находились его мукомольные предприятия. Например, в 1893 году он построил в районе Балахны здание богадельни на 100 человек. Он также финансировал постройку школы в деревне Попова, это родина его предков. Там обучалось 60 человек в 1890-е годы. В 903 году он дал еще 100 тысяч рублей. И в деревне Попова были возведены два каменных двухэтажных здания. И число учащихся смогли увеличить до 300 человек. Он также пожертвовал неприкосновенный капитал. В русском языке сейчас это английское слово «эндаумент» – 50 тысяч рублей, на проценты с которого школа содержалась. Он также создал крупные сельские богадельни. В 1893 году он устраивает мужскую богадельню на 22 кровати в Городце Балахнинского уезда. Трехэтажное краснокирпичное здание, очень добротное, возводится на 100 кроватей для поселения там 100 женщин престарелых, за которыми не может ухаживать семья или у которых нет семьи. Оно было возведено в 1909 году, и ныне это здание занимает педагогический колледж. В 1893 году он строит женскую богадельню на 300 мест близ Малиновского старообрядческого скита, потратив 125 тысяч рублей. Но он строит не только в Нижегородской губернии. В 1880 году он со своим родственником Блиновым создает богадельню имени нижегородских купцов Аристарха Андреевича Блинова и Николая Александровича Бугрова для престарелых обоего пола лиц на Единоверческом кладбище в Саратове. Блинов и Бугров пожертвовали 70 тысяч рублей. Дело в том, что Блиновы и Бугровы, это крупные предприниматели-старообрядцы, были родственниками, потому что Николай Блинов был женат на старшей сестре Бугрова, а у нее было редкое старообрядческое имя Еннафа. Наверное, многие из вас такого имени и не слышали. Бугров регулярно помогал медицинским учреждениям. Он, например, в 1884 году в Нижнем Новгороде был одним из семи предпринимателей, которые дали деньги на создание и оборудование Мариинского родильного дома. И сейчас это здание служит, это учреждение существует, и это роддом номер один в Нижнем Новгороде. Как я уже говорила, его две мукомольных мельницы находились на станции Сейма Балахнинского уезда. И он именно в этом районе дал деньги на создание земской больницы в 1884 году. И потом он каждый год давал по 5 тысяч рублей на содержание этой больницы. Причем больница была такая хорошая, что он сам ездил лечиться из Нижнего Новгорода в эту больницу по воспоминаниям современников и исследованиям нижегородских историков. Главный врач этой больницы Христофор Рюриков лечил Бугрова от диабета. На нервной почве, на почве вот этих переживаний после потери своих родных, он болел диабетом достаточно тяжело, был вынужден по роду своего заболевания вникать в медицинские вопросы. И поэтому в 1906 году он вместе с купцами Мальцовыми пожертвовал деньги на создание 40-местного санатория в Ессентуках для бедных и неимущих чахоточных больных. За щедрые благотворительные пожертвования Нижнему Новгороду Бугров был избран депутатами городской думы почетным гражданином города. Сам он бессменно в течение 32 лет избирался депутатом Нижегородской городской думы. Но Нижегородская городская дума как-то не имела хорошего места для заседания, и Бугров финансировал постройку здания городской думы и управы, так называемый Бугровский благотворительный корпус. И там Нижегородская городская дума, он такую схему придумал, должна была арендовать это помещение. И там же должны были сидеть архивная комиссия, страховое общество, сиротский суд. А часть помещений сдавалась под магазины. И вот эти средства от аренды помещений перечислялись на благотворительность. Например, на заготовку дров для раздачи бедным жителям города. А теперь я хочу рассказать о нескольких выдающихся пожертвований его, которые до сих пор сохраняются в народной памяти. Дома эти существуют, хотя понятно, что они не используются по назначению. Такие легендарные филантропические учреждения. В 1883 году Николай Александрович достроил начатый его отцом ночлежный дом и в память об отце назвал его ночлежный приют имени Бугрова. Это был один из самых знаменитых ночлежных приютов в России. Стоимость строительства составила 75 тысяч рублей. Город дал участок земли. И туда принимались на ночлег приходящие в город на работу люди. Там же проводилась ярмарка всероссийская. И очень много рабочих искало там временную работу. Им часто было негде ночевать, пока они не находили своего какого-то работодателя. Каждую ночь число ночевавших составляло от 730 до 1260 человек. И смотрите, какие данные мы имеем. 1885 – 267 тысяч ночевок. 1891 год, когда был голод – 460 тысяч ночевок. Они должны были платить в этом ночлежном приюте или сами ночлежники, или за них кто-то вносил деньги из благотворителей. За 5 копеек они получали тарелку щей, фунт хлеба. Фунт хлеба – это батон, 409,5 грамм. Вы знаете, почти 200 лет сохраняется, в принципе, один и тот же вес хлеба. 7 или 8 поколений мы примерно в тех же категориях покупаем хлеб. То есть 409,5 грамм – это фунт хлеба, это вес батона небольшого. И они получали чай безразмерно. Очень многие журналисты туда приезжали посмотреть на этот приют. Многие литераторы его описывали, в том числе Максим Горький, знаменитый нижегородский уроженец. В этом ночлежном доме были очень строгие правила. Получая бесплатный ночлег, бедняки знали, что запрещается приносить в ночлежный дом вино, пиво, спиртные напитки, курить нельзя, играть в карты нельзя, сквернословить нельзя, громко петь, мешая окружающим, нельзя. Следующий знаменитый объект филантропический – вдовий дом был открыт в октябре 1887 года. Как возникла идея его построить? Бугров, который был депутатом городской думы, он выступил на заседании и сказал, что просит город выделить участок городской земли, и тогда они дадут с родственникам деньги на вдовий дом. Там было 160 одно- и двухкомнатных квартир для безвозмездного помещения вдов с малолетними детьми. Стоимость постройки оценивалась 200 тысяч рублей. Для вдовьего дома был построен каменный четырехэтажный с полуподвальным этажом корпус. Здание возведено в конце Большой Покровской улицы. Это главная улица Нижнего Новгорода, она достаточно длинная. Нынешний адрес, я говорю для нижегородцев и гостей города, площадь Лядова, дом 2. Очень приятно, отрадно, что этот дом и сейчас используется для таких, можно сказать, благих целей. Это студенческое общежитие Нижегородского технического университета. И если мы прилетаем в Нижний Новгород на самолете, то вы обязательно на такси проедете. Это очень красивое здание. Когда в 1911 году в апреле проходили похороны Николая Александровича Бугрова, траурное шествие, оно прошло мимо этого вдовьего дома, сохранилась даже фотография в знак благодарности за этот ценный дар. По словам биографа Бугрова, основатели вдовьего дома следовали одному из псалмов, в котором сказано «Господь хранит пришельца, сира и вдову приемлет». В переводе с церковнославянского это означает, что Бог защищает странников, бедняков и вдов. Братья Блиновы внесли в банк вечным вкладом 65 тысяч рублей. Проценты с них шли на содержание вдовьего дома. Бугров для этих целей пожертвовал также усадьбу в центре Нижнего Новгорода на углу Алексеевской улицы и Грузинского переулка. Он сказал, что вот эти три каменных дома, их надо сдавать в наем, вначале под расквартирование войск, потом под торговые помещения. И в год арендные деньги составляли 8-10 тысяч рублей, и вот эти все деньги передавались на содержание этого дома. Что там было интересного с точки зрения организации презрения в этом доме? Вдовам предоставлялось бесплатное жилье, детям обучение, медицинская помощь, но была такая идея внедрена, она называлась трудовая помощь. То есть эта женщина, которая поселялась в этом вдовьем доме, она должна не только была ухаживать за своими детьми, но она должна была как-то приобщаться к работе и зарабатывать какие-то деньги, получать какие-то профессиональные навыки. То есть обеспечивать пропитание семей женщины должны были либо надомной работой, либо уборкой помещений в городе у частных лиц и в общественных заведений. То есть их устраивали, они должны были на 2-3 часа пойти либо в школу, либо в больницу, либо в богадельню на ролях временных санитарок. За это им платили небольшие деньги, и у них уже были какие-то свои личные деньги на расходы. Или надомная работа. Платное, по заказу городской думы. Шитье белья и одежды для городских больниц, стирка белья, вязание носков, стягание одеял, завертывание конфет. То есть вы видите, тут очень как-то все разумно сделано, что человек не разлагается морально, живя в этом вдовьем доме, а он начинает работать в каких-то муниципальных учреждениях, где не хватает своего персонала. И таким образом и психологическая помощь оказывается вот этим вот женщинам, которые овдовели, оказались в какой-то тяжелой ситуации. И таким образом они ощущают, что они вносят вклад в какое-то полезное дело, и заодно они получают деньги. Еще два слова об этом вдовьем доме. Жили вдовы с малолетними детьми, 5 квартир использовалось для проживания обслуживающего персонала, и 2 квартиры использовались, одна под школу, там было 2 комнаты, как школьные классы, и контора, то есть такое управление этим домом. Интересно, что при заведении, по мысли благотворителей, постоянно жили врач и фельдшер, к которым могли эти жильцы обратиться. Одна из квартир была отдана под больницу, и брали туда вдов, у которых не менее 2 детей и не имеющих средств к жизни. Но дети не должны были быть старше 12 лет. То есть это именно женщины, которые не могут сами справиться, вот если она осталась с 2, 3, 4 детьми такими маленькими, которые еще не могут себя обслуживать. Но по статистике там жило почти 200 вдов, 500 детей. Они должны были соблюдать правила проживания, содержать квартиры в постоянной чистоте и опрятности, по очереди убирать коридоры, докладывать смотрителю дома, если они куда-то уходят далеко, например, даже на работу, и возвращаться не позднее 9 часов вечера. Детей не оставлять одних в квартирах, только под присмотром соседок. В уставе заведения также было оговорено, что если к ним кто-то приходит в гости, должны себя держать чинно, не допуская крика, песен, пляски, музыки, курения табаку и употребления спиртных напитков, а между собой жить в мире и согласии, не дозволяя ссор и раздоров. Вот такое было заведение. Вдовий дом, он как-то вдохновил очень многих филантропов Нижнего Новгорода и предпринимателей, менее богатых людей, жертвовать ему. Например, такая была мещанская вдова Харитина Горячева. Она передала капитал в размере 10 тысяч рублей. И в день ее рождения, и в день смерти вдовам выдавались денежные пособия с этого капитала. В 1906 году этому вдовьему дому по духовному завещанию Ивана Рукавишникова, он был представитель владельцев крупного сталелитейного завода, поступил капитал 100 тысяч рублей. Он был частично использован на строительство школьного здания, потому что при вдовьем доме была начальная школа. И вот в 1907 году было построено 3-этажное кирпичное отдельное здание. Оно сейчас относится к зданиям лицея номер 28 Нижнего Новгорода. Интересно, что детей там не только учили всяким предметам, но обучали ремеслам. И в течение всего года обитатели вдовьего дома получали пожертвования съестными припасами и вещами. В архиве и опубликованы в отчетах вот эти списки пожертвований, что передавали к праздникам туда жителям этого вдовьего дома. Муку, калачи, булки, чай, сахар, говядину, арбузы, вишню, огурцы, крашеные яйца на Пасху. А для детей платья, фартучки, книжки, игрушки, билеты на детские утренники. Заканчивая разговор о замечательном предпринимателе и благотворителе Николае Александровиче Бугрове, следует сказать, что он скончался на 74-м году жизни, и на его смерть откликнулись ведущие российские газеты. «Русское слово», «Русские ведомости», «Новое время». Все напечатали некрологи, показывающие, как ценили и его предпринимательскую деятельность, и его филантропические дела. Бугров был похоронен рядом со своими родителями в фамильной усыпальнице внутри храма святого Николая на Старообрядческом кладбище в Нижнем Новгороде. По его предсмертному распоряжению следовало из чистой прибыли товарищества паровых механических мельниц ежегодно 50% отчислять на благотворительность, в том числе 15% на содержание благотворительных заведений, которым он помогал при своей жизни, 30% на пособие крестьянам, погорельцам и бедным семействам и 5% на пенсии и пособие лицам, служащим в товариществе. Вспомним, что в России не было государственной системы социальной помощи, и пенсионное обеспечение зависело от воли хозяина. На похоронах Бугрова присутствовало много именитых людей – губернатор, городской голова, аристократы и крупные предприниматели. Прибыли депутации от московских старообрядцев, от крестьян многих поволжских селений. Вынос тела был назначен на 8 часов утра, и к этому времени вся набережная Волги перед домом Бугрова была запружена народом. Гроб всю дорогу до кладбища несли на руках. За гробом шел старообрядческий хор из 25 человек и пел заупокойные песнопения. За этим хором тянулась столь многотысячная толпа, что, по воспоминаниям современников, был рядом большой наряд конной полиции, чтобы сдерживать натиск этой толпы и не устраивать давку. Газетчики писали, что с человеком удивительной русской самобытности прощались не только люди. Напротив дома Бугрова собрались принадлежавшие ему пароходы, которые заунывными гудками отдавали уходящему от них хозяину последние скорбные салюты. Многие современники отмечали, вспоминая Бугрова, что он оставил о себе добрую память в сердцах многих людей, и особенно нижегородского бедного люда, которому помогал несколько десятков лет. Продолжение следует. Курс подготовлен совместно с Московской школой управления «Сколково».